Глава 4. Дэймон Сакс. Просыпаться от писка котят — то еще удовольствие, притом крайне сомнительное. Оказавшийся кошкой кот был вообще во всех отношениях неправильным животным. Выделенную Ричардом коробку эта мать героини игнорировала, зато мою кровать в качестве гнезда облюбовала со всей тщательностью и настырностью. Несколько раз то я, то Ричард перекладывали котят обратно в коробку, но через некоторое время животное без имени и родословной вновь перетаскивало их на кровать поближе к моим подушкам. Чем объяснялась столь странная любовь, мне было неведомо. И все же, почему-то вместо бешенства, разглядывая в очередной раз испачканное лапами постельное белье, я испытывал непонятное умиротворение. Дэймон Сакс. Железный канцлер, умиляющийся от вида котят. Что может быть глупее и придурочнее? Наверное, желание нарвать букет чертополоха, с которым я проснулся сегодня утром. Мне бы выбросить эту женщину из головы, тем более, что она этим самым и занималась, всеми способами показывая, как сильно не желает видеть. А вот я хотел встречи. Пусть самый последний, но мне было жизненно необходимо взглянуть ей в глаза и извиниться, как бы неуместно это ни выглядело. «Прости за то, что я с тобой сделал». Самые нелепые слова в этой ситуации, которые абсолютно не помогут делу, потому что мой поступок недостоин прощения. Никогда. Наверное, именно от этого осознания я и купил ей тот невыносимо огромный букет и самый дорогой браслет, который только нашел в столице. И ведь знал же, что не примет, но все равно отправил. Уже вечером узнал, что цветы оказались на помойке, а вот украшение Аманда оставила. Где-то в сердце этот ее поступок откликнулся разочарованием, которое я тут же в себе задушил. Рубины — наименьшая возможная компенсация за потерянную девственность. Быть может, у Аманды просто слабость к ювелирным изделиям, и тогда она, как девушка, просто не смогла побороть себя и выбросить украшение. А газеты тем временем продолжали пестреть новостями о свадьбе. Ко мне несколько раз приходили представители ювелирных контор, но пара грубых намеков, и все подобные деловые походы прекратились. Зато Аманду продолжали осаждать все, кому не лень. Я все же не выдержал и установил за ее домом слежку. Отчего-то мне хотелось знать, чем она занимается, как продолжает жить дальше. Поэтому, когда спустя час после завтрака Ричард принес в кабинет отчет от наблюдателей, я вцепился в конверт, словно путник в пустыню за флягу с водой. И новая качель перебросила вектор моих эмоций в обратном направлении, заставив в очередной раз ею восхититься. Вчера вечером Аманда в компании с экономкой погрузили в машину все полученные сладости из кондитерских и уехали, как удалось выяснить у болтливой кухарки, в сиротский приют на окраине города. Вернулась она далеко за полночь, одновременно с Грегором, который приехал из недельной командировки на юге страны. Я отложил отчет в сторону, откинулся на кресло и по привычке поправил очки. Рука ничего не нащупала, а я запоздало вспомнил, что артефакт встречи с буйствующей Амандой не пережил. Стекла до сих пор были в мастерской, и, судя по скептическому выражению лица артефактора, восстановлению не подлежали. В комнату опять постучались. «Входи», — разрешил я, понимая, что там Ричард. «Сэр». Он тихо вошел и протянул еще один конверт. «Только что принесли». Я с сомнением взглянул на послание. Во-первых, ничего не ожидал, разве что запрос с юга по поводу Аманды. Несостыковки по-прежнему не давали мне покоя, и я был готов отдать приказ поднять всю бывшую Маккению с ног на голову, чтобы перевернуть ее вдоль и поперек, лишь бы узнать, какая тварь так подставила девчонку. Но не мог. Подобные действия могли поднять шум не меньше того, что царил сейчас в газетах. Но и шифровкой с юга это быть не могло. Такие вещи не носили мне на дом. Повертев в руках конверт без обратного адреса, я очень аккуратно вскрыл его канцелярским ножом, Достал сложенный вдвое лист и вчитался в строки хорошо известного по работе шифра. Один из информаторов по интересующему вас вопросу найден накануне встречи мертвым. Официальная причина — самоубийство через повешение. Следов борьбы не обнаружено. Предсмертная записка написана рукой покойного, однако мотивы, побудившие к поступку, не указаны. Возможно, произошла утечка информации с раскрытием имен свидетелей. Запрашиваю разрешение на использование дополнительного канала связи в обход официального ведомства. Картер. Какого черта? Я отложил бумагу в сторону, а потом вновь придвинул и перечитал трижды. Утечка в бюро возможна, но убийство... Могла ли Аманда догадаться, кто из бывших дружков золотой молодежи Юга оклеветал ее? Возможно, могла. Но убийство? Что за бред? Она бы с большей долей вероятности хотела убить за произошедшее меня, чем кого-то, кто не умел держать язык за зубами. И все же Картер считал, что дело нечисто. Потому что не бывает таких совпадений. Убийство накануне встречи. Иначе он не стал бы в нарушении всех правил и норм вначале отправлять послание по дополнительному каналу, и только потом спрашивать разрешение. Ведь были же и другие свидетели, заявлявшие, что спали с девушкой. Почему бы не допросить их? Так что использование запасного канала Картеру я разрешу, так же, как и незамедлительно сообщать мне обо всех странностях, происходящих на юге. А пока я встал из-за стола, подхватил пиджак и вышел из кабинета. Наверное, если бы не это донесение, я бы не решился на тот поступок, идея которого зрела в моей голове. Мне хотелось встретиться и взглянуть в глаза Аманде, даже если после этого она разобьет мне о голову вазу, которую вчера не разбила об ушлого представителя типографии. Но перед тем, как отправиться к ее дому, я выехал за город. Долго бродил по заросшему сорняками полю и собирал самый красивый, чтоб его, но очень колючий букет чертополоха. Стебель к стеблю складывал фиолетовые цветы, не жалея исколотых рук и пальцев. И получал от этого странное удовлетворение, словно мазохист, наказывающий себя за поступок и понимающий, что именно так, а не иначе, будет правильно. С этим букетом я заявился на порог ее дома. Долго стоял перед дверью, не решаясь дернуть за колокольчик, потому что разум настойчиво твердил уехать, иначе... Я рискую получить всеми собранными колючками по морде. Когда же собрался с духом и постучал, дверь открыла незнакомая девушка с огромными глазищами, буквально в пол лица и в скромном платье. Наверное, экономка. При виде меня она замерла на мгновение, явно узнавая. Хотя чего удивляться, сейчас меня разве что собаки в лицо не знали. «Доброго дня», — поздоровалась она. «Я чем-то могу вам помочь?» «Я к мисс Харрисон. Можно ли ее увидеть?» «Весьма сожалею». Девушка виновато улыбнулась и с особым недоумением уставилась на букет в моих руках. «Госпожа уехала сегодня утром вместе с братом». «Надолго?» В голове взметнулась радость от того, что могу напроситься в дом и подождать Аманду внутри. Вряд ли экономка сумеет мне отказать и прогнать. «Не сказали точно, но, возможно, на месяц, может, дольше». Ее голос казался растерянным, так же, как и выражение моего лица в этот момент. «Месяц?» — неверяще переспросил я, потому что ни в одной мысли не мог допустить, что Аманда из всех возможных поступков предпочтет сбежать из столицы. «Мне очень жаль, господин Сакс». Экономка наконец-то осмелилась обратиться ко мне по фамилии. «Могу ли я еще чем-то вам помочь?» «Нет». Рука с букетом опустилась сама собой. «Разве что... поставьте это в вазу». Протянул служанке букет и тут же отдернул, понимая, что она обколет себе пальцы. «Хотя нет, просто принесите вазу, я сам поставлю цветы». Она кивнула и сделала шаг назад, пропуская меня в холл. Я мог бы последовать за ней вглубь дома, но не стал. Дождался, пока она вернется с перламутровой вазой из фарфора, и сам очень аккуратно погрузил в нее букет. «Аманда говорила, что чертополох имеет свойство очень долго храниться», — произнес, когда закончил. Возможно, букету удастся дождаться мисс Харрисон. «Хорошо, я буду подливать воду», — пообещала экономка, забирая из моих рук вазу. В этот момент на ее запястье что-то знакомо сверкнуло золотом и красными камнями. «Откуда это у вас?» — спросил максимально спокойно, узнавая подаренный Аманде браслет. Девчонка неуютно дернула рукой, проследила за моим взглядом, и, если бы не мешавшая ей ваза, готов поклясться, попыталась бы опустить рукава ниже. «Я не крала», — вспыхнув, ответила она, хотя я ее ни в чем не обвинял, но очень хотелось. «Мисс Харрисон сама мне его подарила». Ее голос прозвучал неожиданно громко, четко и уверенно. Даже дерзко, я бы сказал. Не каждая бы осмелилась ответить в таком тоне возможному канцлеру государства. «Подарила, значит», — протянул я с прищуром, рассматривая девчонку. Явно старше меня и в меру симпатичная, с глазами, как у кошки. Дикая, возможно, такая же дерзкая, как и Аманда, но все равно не такая трогательная, что ли. И мне бы ответить служанке, припугнуть, поставить на место. Ну а чего-то я плюнул на это дело, спуская все на тормозах, лишь уточнив напоследок. «Как вас зовут?» «Катерина Райт», — гордо вздернув нос, ответила она. «Хорошо, Катерина», — запоминая про себя имя и фамилию. «Раз Аманда сочла вас достойной этой вещи, то носите с удовольствием. Всего доброго». На этом я откланялся и вышел. Уже идя по выложенной плитками дорожке, я искал взглядом точку обзора, на которой располагались мои наблюдатели. Почему не доложили вовремя об отъезде Аманды? Чем они вообще занимались, если умудрились прозевать девушку с кучей вещей и чемоданов? Потому что в способность женщин путешествовать налегке с одной сумкой я не верил в принципе. Сев в Олд-Ройс и отъехав на приличное расстояние от ее дома, я, наконец, призадумался. А может, ее отъезд к лучшему? Уехала, да и черт бы с ней! С глаз долой, из сердца вон. В конце концов, у меня впереди голосование совета. Нужно было сосредоточиться на куда более важных вещах, чем на девчонке, занозой, сидящей в сердце. Ты расклеился, Сакс. Стал слаб. Обнажил свои болевые точки и теперь жалеешь сам себя. Так что пускай. Уехала, значит, отпусти. 2 недели пролетели, как 1 час. Я полностью ушел в работу, погрузился в нее с головой и уже не помнил, когда в последний раз спал нормально дома и в постели, потому что да хрен знает почему. Может, из-за того, что обстановка в столице и государстве в целом начала обостряться, а может, из-за того, что, несмотря на обещание отпустить Аманду, я продолжал ежедневно ждать отчеты с юга, севера, запада и востока. Потому что эта девчонка умудрилась потеряться, испариться и исчезнуть вместе с братом, словно в небытие. Мне же нужно было сосредоточиться на докладах о том, что в портовых городах бывшей Маккении несколько раз видели Агюста Франца. Ничего удивительного, что глава арсамасской разведки решил лично поучаствовать в подготовке выборов канцлера. Союзники, чтобы им пусто было. Это в преддверии приезда их официальной делегации и мирных переговоров, которые состоятся сразу после избрания на пост нового главы Панемского государства. Что ж, это политика. Все было предсказуемо и понятно с самого начала. Официально Арсамас будет улыбаться и жать руку победителю, а неофициально. У врагов, которые пусть и временно хотят стать союзниками, всегда нож за спиной. Не стоит обольщаться. В любом из случаев обо мне они думают точно так же, как и я о них. Вряд ли слишком лестно. И заниматься бы мне только этими действительно важными делами, но вместо этого я думал о ней. О том, что Аманду с братом в последний раз видели в 30 километрах от столицы, на въезде в небольшой городок Аттон, где они переночевали в гостинице, оставили красный кабриолет Аманды на парковке, а после исчезли. Да лучше бы она по-прежнему сидела в столице, ненавидела меня и выбрасывала все цветы, присланные свадебными салонами, потому что стоило девушке исчезнуть, и в голову полезли самые отвратительные мысли. Что, если, видя мой интерес к команде, ее похитили враги? Тот же Кранмерт вполне мог бы провернуть нечто подобное, чтобы заиметь рычаг давления на меня. Но самое отвратительное, что я даже не знал, каким будет решение, если окажусь прав в своих предположениях. Плясать под чужую дудку или переступить через последнюю совесть и наплевать на судьбу девушки. Я, черт возьми, не знал, и это сводило меня с ума. Потому что обычно я знал все и предпочитал просчитывать любые варианты заранее, на 10, а лучше на 20 шагов вперед. Вдобавок, я даже не мог объявить ее в розыск, а очень хотелось разослать по всей стране фотографии и дать соответствующий приказ, потому что в случае, если она действительно похищена, это вряд ли поможет. А если нет, то мои враги только лишний раз убедятся в том, что девушка мне дорога. Оставалось надеяться, что Аманда скрывалась целенаправленно. Газеты только сейчас стали немного умолкать по поводу нашей помолвки. Официальная версия исчезновения мисс Харрисон из вида была прозаична. Будущая первая леди страны готовилась к свадьбе и проведению тайной церемонии вдали от чужих глаз и прессы. Я же не помогал невесте в столь важном деле, потому что у меня у самого выборы в ближайшие 2 недели. Ушлые журналюги даже дату события придумали, аккурат сразу после официального принятия должности. В прессе никто не сомневался, что пост канцлера достанется мне, а вот у меня были серьезные поводы не доверять членам совета и их обещаниям отдать голос за мою кандидатуру. В данный момент, по заверениям 25 человек из 40, поддержать они собирались именно меня. Но как оно будет на самом деле, станет известно только после обнародования результатов. Уверен, я был только в голосе Анжелы Сильвер. Дамочка никогда в политику активно не лезла, оставаясь где-то посередине между противоборствующими сторонами. Поэтому она проголосует наверняка против всех. За все годы существования обновленного совета из 40 человек именно ее нейтральное мнение было тем самым, позволяющим избегать ничьей. Пока же я часто ловил на себе насмешливый взгляд Кранмерда, липкий и слишком уверенный для человека, которого официально поддерживает меньшинство. А может быть, он просто знал то, о чем не подозревал я? Несколько раз мне хотелось подойти к нему и спросить, оперируя долгом, проигранным в карты, знает ли он, где Аманда Харрисон. У Фредерика не оставалось бы выбора, и пришлось ответить правду, но я сдерживал себя в этом порыве, боясь сделать хуже. И все же я продолжал ломать голову, как девчонка и ее брат умудрились исчезнуть буквально из-под носа у опытных агентов. Конечно, Грегор Харрисон не был идиотом, и если Аманда рассказала ему обо всем, что произошло между нами, то... Как хороший брат, он поступил абсолютно верно, увезя ее из столицы. У него наверняка нашлись нужные связи, чтобы надежно скрыться. Вот только бросить все столичные дела фирмы было как-то глупо с его стороны. Правда, с юга уже через несколько дней после отъезда Харрисона приехал один из поверенных его отца и принял руководство делами. Я, конечно, подослал нужных людей с расспросами, но господин Фауст распространяться не пожелал, грамотно увильнув от всех скользких тем, никак не связанных с делами фирмы. Поэтому вопрос, куда делись Аманда с Грегором, по-прежнему оставался открытым. Конкретно сегодня меня посетила идея написать их отцу Томасу и, представившись женихом его дочери, потребовать всю информацию, которую он располагал о ее местонахождении. Харрисон-старший всегда был рассудительным человеком. Если действительно лелеет надежду выдать Аманду замуж поудачнее, то обязательно расскажет. В дверь рабочего кабинета постучали. Я едва ли не вздрогнул от этого звука, потому что это был не обычный робкий стук, который позволяли себе служащие, а громкий, рваный, непрекращающийся, излишне навязчивый. Так стучат, когда что-то случается. «Войдите». В кабинет ворвался старший лейтенант из отдела связи. В его руке... Длинной лентой развивалась стенограмма, явно только что вырванная из аппарата. Запыхавшись, он жадно глотал воздух, и было видно, что недавно он несся по этажам, сломя голову, чтобы успеть ко мне. Лейтенант пытался приложить руку к голове, соблюдая все воинские правила, но я, видя, что произошло нечто из ряда вон выходящее, поднялся из кресла, обошел стол и вырвал из рук вояки бумагу, одновременно спрашивая, что случилось. «Взрыв! Здание редакции «Панема Вестника» уничтожено!» Первое правило ведения боевых действий – вначале нужно уничтожить узлы связи. Если исчезнет координация между отрядами войск, командиры будут вынуждены принимать решения самостоятельно, а устранить разрозненные скопления врагов легче, чем собранный воедино и сплоченный организм. Эту элементарную основу тактики очень часто любил повторять отчим. Была у него и вторая любимая тема для рассуждений, на которую генерал часто разглагольствовал. «Не можешь сломить тело врага, сломи его дух». В запале боя солдат не боится отдать жизнь. Его ведут толпа, адреналин и желание стать героем. В этот момент он не думает головой и способен на любые поступки. Опасные, невозможные для предугадывания. Поэтому твоя главная задача — заставить врага бояться до того, как он выдернет чеку гранаты. Причем бояться не за себя, а за собственных детей и родных. Чувствовать шаткость почвы под их ногами, зыбкость воздуха и ненадежность порывов ветра. Враг должен быть дезориентирован. Смута в обществе, страх выйти на улицу, чтобы все, чем он дышал, было пропитано опасностью. И сейчас... Стоя на угасающем пепелище бывшей редакции, я дышал этим самым страхом. Не своим, а людей, собравшихся вокруг меня. Они смотрели выжидающе, с надеждой и искали в моих действиях что-то, что даст им опору. Мне бы и самому ее найти, потому что она стремительно ускользала из-под ног. Теракт первая, гиря, качнувшая весы стабильности общества. Значит, будет и вторая. «Анджела Сильвер», — спросил я у подкопченного клерка, топчущегося чуть позади. «Она была внутри?» Бедняга вздрогнул, не сразу понимая, что обратился я именно к нему. «Я не знаю», — прозаикался он. «Я только вышел на обед». Жестом остановил его, приказывая не продолжать дальше. Собственно... Огромных жертв только из-за обеденного времени удалось избежать. Большинство работников были вне здания. Меня же продолжал волновать вопрос, осталась ли внутри владелица газеты. Кому могла не угодить женщина, чей голос даже на выборах в Совете всегда был нейтральным? Впрочем, причин и мотивов для взрыва могло быть несколько. Одного злоумышленники добились точно. Новый выпуск главной газеты страны выйдет не скоро. Типография со станками уничтожена, половина редакторского отдела мертва, и ключевой рычаг по управлению общественным мнением потерян на неопределенный срок. Но самое главное, в обществе посеян страх. И все это накануне выборов. Просто прекрасно. «Кто-нибудь знает, где была Анджела Сильвер во время взрыва?» — крикнул я в толпу, собравшихся за моей спиной. Там среди людей, полицейских, зевак, было много работников газеты, вернувшихся после обеда. В ответ только тихий гомон и ничего конкретного. «Ее сегодня не было», — наконец раздалось из-за спины широкоплечего пожарного. Навстречу шагнула миниатюрная толстушка в юбке с рюшами, белой блузе и шляпкой клош, в которую утопала вся макушка. «Лия Кравец, секретарь миссис Сильвер», — представилась она. «Госпожа еще вчера уехала в морской санаторий поправлять здоровье. В это время года соленый воздух крайне благоприятен при болезнях легких». У меня внутри что-то отлегло. Значит, спаслась. Сильвер была дамочкой весьма своеобразной и своенравной, но в то же время без пафосного налета, свойственного многим потомственным аристократам. С ней всегда можно было договориться, завести конструктивный диалог, но самое главное, Анжела давала толковые советы. Иногда было сложно понять, что руководило этой женщиной, когда она выпускала в печать очередную бредовую статью с дешевой сенсацией. Чьи цели преследовала тоже, неясно. Свои или того, кто больше заплатил за выпуск нужной информации. Отчим еще 10 лет назад за глаза называл ее «шлюхой печатной машинки». У кого деньги, тому и отдалась. Но идти против Сильвер генерал не рисковал. Предпочитая, если не дружбу, то нейтралитет. И все же за годы своих собственных наблюдений одно я мог сказать уверенно. Зла Анжела не несла. Скорее, даже наоборот. Я знал, что Сильвер тайно присматривала за всеми отпущенными в кавычках на волю суккубами после аукциона и ночи любви. Бдила за каждой, следила, чтобы владелец однодневка не преследовал девчонок позже и действительно отпускал на волю. А я бдил за ней, потому что когда-нибудь одна из моих бывших суккубов все же умудрится встретить свою настоящую любовь и забеременеет. Как решит поступить с этой информацией журналистка, предположить я не мог. Но если Анжела решит состряпать обличительную статью, то я вставлю ей все палки в колеса, которые только найду. Если же промолчит, то это станет еще одним подтверждением, что мы по одну сторону баррикад в этой многоцветной шахматной партии, где кроме черного и белого десятки оттенков серых фигур. «Сообщите госпоже Сильвер о случившемся», — отдал приказ одному из прибывших вместе со мной на место взрыва полковника в бюро безопасности, «а также усильте меры безопасности в столице». «На каждом углу по полицейскому и обо всех странностях докладывать лично мне, и незамедлительно». На этом я развернулся и направился к служебному автомобилю. Приказал на всех парах нестись в бюро, где созвал экстренное совещание совета. Необходимо было срочно обсудить произошедшее, а еще посмотреть лишний раз в глаза власть имущим. Вполне вероятно, взрыв был делом рук кого-то из них». Быть может, даже сейчас на сцену решит выбраться еще один игрок. Третья сторона. Весьма подходящее время для того, чтобы оттянуть у меня 2-3 голоса на свою сторону. Это позволит Кранмерду вырваться вперед и занять место канцлера. Вот только раз игра затеялась грязная, то и мне поздно играть в благородство». Похоже, настало время намекнуть многим проигравшим, что пришел час отдавать долги. Все 3 часа, пока проходило совещание, Кранмерт не сводил с меня гадкой улыбочки и взгляда. Это был взгляд победителя, который уже предвкушал, в каком порядке развесят будущие трофеи по стенам. И мне это не нравилось. Не нравилось ровно настолько, что после завершения совета я произнес: «Председатель Кранмерт, останьтесь. Нам необходимо переговорить». Его и без того тонкие губы поджались, но ослушаться Фредерик не решился. «Все же я пока еще занимаю кресло канцлера, пусть и временно исполняющего». «И о чем же вы хотели поговорить, уважаемый?» С прищуром спросил он, едва двери за последним членом совета закрылись. Уголок его губ при этом был приподнят в особой издевательской ухмылке. «Наверное, посоветоваться со мной, как с более опытным политиком?» Настал мой черед кривиться, но я сдержался. Сумел сохранить все то же ровное выражение лица, что и раньше. Кранмерт всегда кичился тем, что начинал свой путь еще с отчимом, поэтому быть под моим руководством его бесило в особенности. «Нет, ваш совет — последнее, о чем я мог бы попросить. Тогда что я здесь делаю?» «Долги». Я обошел стол, за которым сидел рыжий альбинос, и разместился на стуле напротив. «Помнится, вы мне задолжали». Фредерик заметно напрягся. Я ощутил это даже через метр, разделявший нас. «И на какую сумму вам выписать чек?» Попытался он втюхать мне то, что абсолютно не представляло ценности. «Бросьте. Денег у меня и без ваших достаточно. Мое требование гораздо более прозаичнее. Вы не обеднеете даже на цент». «И что же?» Я видел, как его пальцы сжимаются в кулаки, а костяшки бледнеют. «Выбирая канцлера, вы отдадите свой голос за меня, Фредерик. И да, не вздумайте глупить. Вы ведь не хуже меня знаете, что так или иначе, но вам придется это сделать. Или...» Я выдержал намеренно длинную паузу, давая Кранмерду шанс самому додумать, а после все же договорил. «Иначе, согласно условиям игры, вы станете моим безвольным рабом. И даже если я проиграю кресло, то с удовольствием поруковожу страной вашими руками, что, несомненно, будет даже веселее и намного забавнее. А вы как считаете, председатель?» Ответа не последовало. Вместо него Кранмерт резко отвернул стул, поднимаясь, и вылетел из зала совещаний. Дверь за ним с грохотом захлопнулась. «Шах и, надеюсь, мат», — пробормотал я, вставая следом. Впереди у меня было еще 4 подобных разговора. Было нечто издевательское в том, что результаты голосования объявлял именно Кранмерт. Как председатель совета он доставал из урны сложенные листы, зачитывал имя, отмеченное в бюллетене, и раскладывал на 2 стопки — за свою кандидатуру и за мою. Предположительно, должна была быть и 3-я с нейтральным выбором Анжелы, но, похоже, ее бюллетень все еще находился в урне. Мы с Кранмердом шли нога в ногу, деля голоса пополам. Стопки росли равномерно, и чем ближе было дело к концу, тем более гадким становился привкус воздуха вокруг. Гниль. Потому что обещанным мне перевесом даже и не пахло. Более того, я прекрасно отдавал отчет в том, что заставил 5 членов Совета проголосовать за себя фактически обманом. 5. Значит, при счете 19-19, который был сейчас, почти 1/3 получено мною нечестно. В корзине оставались всего 2 листа — нейтральный Анжелы и решающий. Кранмерт протянул руку в урну, доставая 1 из них. «Дэймон Сакс!» Его голос дрогнул. В моей груди же сердце колотилось так, что я фактически не слышал, как был оглашен последний бюллетень. «Дэймон Сакс!» В зале повисло тягостное молчание. Настолько тягостное, что несколько мгновений все слышали, как жужжит случайно залетевшая сюда муха. Почти все взгляды членов совета были устремлены на Анжелу Сильвер, которая сидела у самого края длинного стола, невозмутимо курила, а после, стряхнув пепел, произнесла: «Я никогда не обещала, что всю жизнь буду посередине». Она смачно вдавила недокуренную сигарету в пепельницу и рывком поднялась, чтобы выйти. Затем, как за ней закрылись двери, проследили взглядом все, в том числе я и Кранмерт. Очень злой Кранмерт. «Поздравляю с избранием, канцлер Сакс», — первым произнес он. 21 голос в вашу пользу. Явное большинство». Он особенно сильно выделил последнее слово, явственно давая мне понять, где было бы сейчас мое место, пройди выборы действительно без нечестной игры с моей стороны. Победа со вкусом поражения и предательства, потому что часть из тех, кто обещал голос мне, выбрали Кранмерда. Паршиво было уже то, что теперь я даже предположить не мог, кто из них мой враг, а кто друг. Анонимность голосования, чтобы ее. А значит, мне будут продолжать улыбаться в лицо, продолжая держать нож за спиной. Пожалуй, самыми честными в этой ситуации будут те, кто изначально и открыто поддерживал Фредерика. От них хотя бы будешь знать, чего ожидать». Весь следующий час меня поздравляли, пожимали руки, хлопали по плечу, желая благ и процветания стране под моим управлением, а главное — мирного неба над головой. Ну-ну, здесь половина собравшихся мечтает прогнуть под себя остатки северных территорий и забрать месторождение нефти, официально принадлежащее Арсамазу, но так близко географически находящееся к Панему. Последней ко мне подошла вернувшаяся в зал Анжела. Признаться, к этому времени я был уверен, что она давно покинула здание бюро, но нет. Видимо, как и всегда, выжидала где-то своего часа, наблюдая со стороны и ожидая удобного момента. Женщина излишне широко распахнула руки и обняла меня, громко поздравляя с успехом. Такого проявления чувств за ней, как правило, не водилось. И все же, прежде чем разомкнуть не по-женски крепкую хватку, она прошептала в самое ухо: «Надеюсь, я не ошиблась в тебе, мальчик». От нее пахло крепким табаком и лекарствами, которыми она лечила опухоль легких. Да-да, про ее болезнь я был тоже в курсе. «И ты найдешь тех подонков, которые разрушили труд моей жизни». Уже дома, перед сном, лежа в собственной постели, я несколько раз прокручивал в голове весь сегодняшний день. По мне скакали изрядно подросшие котята, 6 штук. Они пищали на ухо, но от этих звуков я почти абстрагировался. Казалось бы, все. Цель почти выполнена, я канцлер, и после инаугурации получу полномочия, о которых можно было только мечтать. Сумею, наконец, понять и разобраться во всех тайнах, которые скрывал от меня отчим. Возможно, узнаю причины смерти матери. Выясню, где находятся суккубы, которые никогда не теряли способности и у которых рождались дети. А главное, кто и зачем их увез из квартала несколько лет назад. Пройдут годы, и я плавно изменю направление движения колеса хорошо отлаженной системы, потому что резких поворотов мне не простит общество. Но главное, постараюсь восстановить все то, что разрушил отец и о чем так всегда жалела мать. «Замечательный праздник. Еще раз поздравляю с победой, господин канцлер». Мило щебетала над ухом одна из подружек Сильвии, которая непонятно, каким образом умудрилась вообще сюда проникнуть. «Ваша инаугурация просто чудо!» Смерил ее тоскливым взглядом. «И чего, спрашивается, добивается? Того, что я шепну кому-нибудь из охраны выставить ее отсюда вон, потому что на официальном политическом мероприятии не место таким вот... подобрать бы слово поприличнее». Хотя ничего удивительного, что здесь собрался весь цвет высшего общества. Этим днем в огромный зал Атриум-холла набилось столько народа, что яблоку некуда упасть. Сегодня был не просто мой первый день вступления в должность. Сегодня в страну приехала первая официальная делегация из Арсамасской империи. Первая за последние 15 лет. Я потратил тьму времени на подготовку всех мер безопасности, чтобы все прошло на высшем уровне, и не дай Господь, не случилось что-нибудь наподобие взрыва в Панемском вестнике. Каждый десятый в зале был переодетым оперативником. Причем не только со стороны моего управления. Арсамас также настоял на участии в мероприятии своих людей. 15 человек прибыли за 2 дня до основной делегации. 15 рослых военных мужиков, один вид которых мог навеять ужас и уважение к их военной подготовке. Все закономерно. На месте Агюста Франции я бы поступил так же. Прислал бы лучших из лучших, чтобы на всякий случай продемонстрировать силу и возможности. Но это только видимая сторона медали. Для отвлечения основного внимания. Наверняка среди самой делегации из 40 человек скрывались куда более опасные и подготовленные люди. Вот, например, как та девушка в буа из перьев и с ярким макияжем стоит и томно обмахивается веером. Мило улыбается всем мужчинам, которые невольно задерживают взгляд на ее фигурке. Официально ее зовут Мария де Флёр, специалист по добыче полезных ископаемых с несколькими учеными степенями. А неофициально... Мне починили очки со стеклами-определителями оружия, и у нее в спицах веера 2 лезвия, красиво замаскированные все теми же пушистыми перьями. Наверное, стоило отбирать такие вещички при входе в зал, но зачем нам лишние конфликты? Тем более, что я и сам всегда таскал с собой почти оружие. Опять же, на всякий случай. Я сжал в руках покрепче трость и двинулся вперед, туда, где среди толпы мелькнула макушка Сильвии. Ее я не видел ровно столько же, сколько и Аманду, с того самого вечера в доме Тамми. Собирался как бы невзначай поинтересоваться делами девушки и узнать, не получала ли она вестей от подруги, но по пути меня перехватил Эрнест Карлстон, распорядитель квартала. Будь моя воля, я бы не звал сюда этого человека, но его статус не позволял так просто его проигнорировать. Потому что сегодняшним вечером в этом зале присутствовали фактически все суккубы из квартала, а он, можно сказать, присматривал. «Примите мои поздравления, господин Сакс. Я всегда знал, что вы, как и ваш отец, далеко пойдете». Я лишь сдержанно кивнул этой неприкрытой лести. «Вы позволите поговорить с вами наедине по одному весьма деликатному вопросу?» — заискивающе начал он. «Быть может, позже...» Разговаривать с ним сейчас не хотелось, а вот через недельку я его обязательно вызову сам, на очень долгую и обстоятельную беседу о том, в курсе ли он, где остальные иллюзорницы. «Лучше сейчас», — с неким нажимом произнес он. «Это касается вон той леди». Эрнест указал на высокую женщину, когда-то бывшую брюнеткой, а сейчас с обилием седины в волосах. Она входила в группу делегатов, и ее имени так сходу я вспомнить не мог. Я настаиваю. Что ж, проще было согласиться. В любом случае, несколько потраченных минут мне не сделают погоды. Мы отошли в тень колонн, где я поторопил Карлстона с рассказом. Так что вы хотели сообщить? «Это Виктория Райт», — полушепотом произнес смотритель квартала. «Одна из суккубов, сбежавших еще во время войны, бывшая судья. Я сразу ее узнал, когда увидел. Ее многие узнали в этом зале». Я выглянул в зал, нашел взглядом женщину, особенно внимательно присмотрелся к чистым ключицам, которые она гордо демонстрировала вместе с бриллиантовым колье. «Клейма нет», — сухо бросил я. «Вы уверены, что она суккуб?» «Более чем», — уверенно заявил Карлстон. «Ее необходимо арестовать, провести подтверждающий тест, а затем немедля припроводить в квартал. Ее место там». Я в удивлении вскинул бровь. «Вы сейчас серьезно?» Даже переспросил. «Предлагаете схватить члена официальной делегации, у которого дипломатическая неприкосновенность? Неужели Эрнест действительно думал, что я настолько идиот и брошусь отдавать подобный приказ? Но ведь она перебежчица, предательница государства». «Или спасающая свою жизнь женщина, которую немало потрепала тяжелыми испытаниями». Мысленно продолжил его фразу я и тут же добавил вслух. «В данный момент она гражданка империи. Боюсь, мы бессильны в этом вопросе, господин Карлстон. Но за сведения спасибо. Я присмотрюсь к госпоже Райт и выясню причины, побудившие ее вернуться на родину». Я покинул укрытие и вновь вернулся в толпу гостей. Двигаясь среди мужчин и женщин, нет-нет, а временами бросал взгляды в сторону госпожи Райт. «Суккуба? Очень старая. Пожалуй, старше я даже и не встречал. Сбежавшая от преследования в другую страну. А чему тут удивляться? Многие уносили ноги именно в сторону Арсамаза. Думаю, не она первая, уж тем более не последняя. Любопытно другое, что даже там эта женщина умудрилась добиться значительных высот в обществе. Иначе как объяснить ее присутствие в составе делегации? Случайных людей здесь не было. У каждого свои цели и задачи. В этом я не сомневался. Значит, были таковые у госпожи Райт. Где-то, впрочем, я уже слышал эту фамилию. Несколько минут вспоминал, где именно, пока в памяти не всплыл образ большеглазой экономки в доме Аманды. Катерина, дочь. Я мысленно сравнил двух женщин и откинул это предположение прочь. Не похожих, абсолютно. Ни единой общей черты. Да и вряд ли, будь Катерина суккубой, могла бы столько лет продержаться в столице, не раскрыв своей натуры. Все же иллюзорницы искали постоянно. Значит, просто однофамилицы. В любом случае, к госпоже Райт приглядываться теперь я собирался крайне пристально. Внезапно кто-то до боли знакомый привлек мое внимание, мелькнув силуэтом в периферии зрения. «Аманда?» — прошептал я, оборачиваясь в сторону прошедшей мимо блондинки. Она уже удалялась от меня. Я видел только спину и россыпь волнистых локонов, а еще запах. Чертов запах ее духов, оставляющих ароматный шлейф по пути ее следования. Двинулся за ней словно на невидимом поводке, пробивая себе путь сквозь толпу, боясь, что она всего лишь призрак моего воспаленного разума. Мне казалось, что она вот-вот ускользнет, и я вновь потеряю ее на неизвестный срок. Сейчас я абсолютно не задумывался, как она вообще оказалась в атриуме. Моей целью было ее догнать. Девушка юркнула в коридор, ведущий к дамским комнатам, и я ускорил шаг. Настиг ее в полумраке холла, схватил за локоть и развернул так порывисто и быстро, что сам поразился собственной несдержанности. На меня уставился удивленный взгляд совершенно незнакомых глаз. Не Аманда. Похожая девушка, примерно ее возраста, но не она. «Что-то случилось?» — спросила она с едва уловимым арсамасским акцентом. А я скользил взглядом по резким чертам ее лица, более угловатой фигуре, и поражался, как вообще можно было их перепутать. «Нет», — с трудом выговорил я, сбрасывая с себя наваждение. «Простите, обознался». «Ничего страшного». На губах незнакомки возникла легкая улыбка. «Бывает». Выпустила ее руку, и девушка последовала своей дорогой. А я продолжил стоять во власти неведомого аромата духов. «Подождите». Все же не выдержал и окликнул делегатку вслед. «Ваш парфюм. Не подскажете марку?» Она замерла и покраснела от смущения. Все же мой вопрос был на грани приличий. Не принято спрашивать о таких вещах. «Зачем?» — кокетливо ответила она вопросом на вопрос. «Сделать сюрприз своей невесте», — брякнул первое, что пришло в голову. На ее лице мелькнуло легкое разочарование. По-видимому, мое поведение вначале приняли за заигрывание. «Тогда, боюсь, у вас так просто не получится», — с возникшей холодностью ответила она. «Это не совсем духи, а летучее масло из плодов таежного иланга. Растет только в Арзамасской империи, и, насколько мне известно, все поставки в эту страну были прекращены еще в военное время». Несколько мгновений после этих слов я молча переваривал услышанное. «Таежный иланг, значит. Спасибо», — проговорил я и коротким кивком поставил точку в нашем случайном разговоре. Блондинка тоже пожала плечами и, развернувшись, ушла вперед по коридору. Что же выходило? Аманда пользовалась контрабандными духами, что, в принципе, было доступно при связях и деньгах ее отца. Вот только интуиция колотила в набат, подсказывая, что все не так просто. Никто не станет тащить контрабандой пару флаконов для одной девчонки через океан. Если же в Панем ввозились гораздо большие партии, уверен, этим запахом пропитался бы весь высший свет. Уж очень притягательный и запоминающийся аромат. От мысли отвлек звук сдавленного писка, а после грохот, раздавшийся в одной из неприметных ниш коридора. Подойдя ближе, окинул взглядом закрытые двери в хозяйственную подсобку. Я бы плюнул и последовал дальше по своим делам. Мало ли кто там развлекается, если бы не скрежещущий звук с обратной стороны. Такое бывает, когда ноги скребут о деревянную поверхность с такой силой, что ломаются. Нехорошая догадка кольнула в сердце, заставив меня сделать шаг вперед и прислушаться. Всегда было интересно, умеют ли немые кричать. Голос Кранмерда звучал мерзко и гадко. Кажется, председатель совета был пьян. «Кое-кто из претендентов на твою дырочку считает, что нет». «А я думаю, что если постараться, ты будешь голосить во всю глотку». Новый сдавленный писк и скрежет ногтей. «Тобой интересуется Сакс. Вот только этот сучонок слишком взорвался. Ему на этот раз не позволят выкупить самую сладкую квартальную сучку. Мы тут поговорили с коллегами. Протестующее мычание и звуки борьбы. Скинемся и потом пустим тебя по кругу. Сколько бы денег он ни приготовил, у нас шестерых, их будет больше. Уверен, ты научишься визжать в эту ночь». Дальше слушать эти гадости я не собирался. Дернул ручку, рывком распахивая дверь. На меня буквально вывалились Лизабет Фокс и Кранмерт, прижимавшие ее к двери. Лев девчонки был содран к низу, грудь обнажена. Без раздумий я скинул с себя пиджак и набросил на нее. Вторым движением всадил кулак в челюсть Кранмерда. Тот пошатнулся, отступил на шаг и рухнул на стопку из железных ведер в углу подсобки. «Еще раз увижу рядом с этой суккубой, скидываться будешь себе на лечение», — прорычал сквозь зубы, сжимая в руках трость и борясь с желанием проломить рукояткой Кранмерду череп. «Сам не знаю, что на меня нашло, но при виде бледно-зеленой до смерти иллюзорницы мне захотелось, вопреки здравому смыслу и природной сдержанности, убить Фредерика. Я объективно понимал, что не чувствую к этой девчонке ничего, кроме человеческого сочувствия и благодарности ее родителям, но, сука, простить то, что ей наговорил подонок, просто так я тоже не мог. Огромных сил стоило не продолжить мордобой дальше. Ты в порядке? Я заставил себя развернуться от Кранмерда и подойти к девушке. Лизабет стояла у соседней стены, опираясь одной рукой на ее холодную поверхность, а второй зажимала рот, явно борясь с приступом тошноты. Она только и смогла мотнуть головой, показывая «нет, не в порядке». В уголках ее глаз собрались слезы, а по щекам бежала дорожка размазанной туши. Я подхватил ее под руку и потащил в сторону туалетных комнат. Там, запихнув в дамскую, без стеснения прошел следом. «Пошли вон!» Рявкнул на двух девушек, вертевшихся у зеркала. Их лица вытянулись от удивления, но после явного узнавания моей персоны они попятились к выходу. Я же добавил. «Расскажете кому-нибудь о том, что видели, пеняйте на себя». Быстро кивнув, они исчезли за дверью. Я же поволок Лизу к раковине и включил воду. А потом, отвернувшись, изучал противоположную стену, пол и потолок, пока девчонку тошнило. Туалетные кабины, к счастью, были все свободны и раскрыты, так что свидетелей этого конфуза, кроме тех двоих, не нашлось. «Спасибо», — пробормотала Лиза, умываясь спустя несколько минут. «Но он бы все равно сейчас ничего не сделал. Он мой наниматель на сегодня. Контракт бы ему не позволил многого». «Он уже делал». Я покосился на приведенный в порядок лиф ее платье. «Лапал и запугивал, говорил гадости». Она опять побледнела и вновь закашлялась в приступе рвоты. Меня это обеспокоило. «Что с тобой?» Подошел ближе и провел ладонью над казавшейся очень хрупкой спиной, сканируя состояние организма. Одновременно жалел, что целитель из меня так себе. Силы были, а практики и умений едва хватало на элементарную диагностику и простейшие манипуляции, но даже они отнимали множество сил. «Просто испугалась. Стресс!» — отозвалась Лиза. «Сейчас пройдет». «Возможно, и стресс. По крайней мере, моих знаний в медицине и анатомии хватило понять, что пищевого отравления у нее точно нет». «Вам не стоило вмешиваться. Теперь пойдут слухи». Промокнув лицо полотенцем, произнесла она. «И тем более бить его. Он опасный человек». Произнесла и тут же зашипела от боли, причиненной накалившимся ошейником. «Проклятая железка! Я ведь не сказала ничего такого!» «Вокруг меня и так полно слухов. Одним больше, одним меньше». Подошел к девушке и заставил задрать подбородок вверх. Осторожно осмотрел золотое украшение. Под ним теперь алела полоска ожога. Пришлось крайне аккуратно просунуть под него пальцы, чтобы по неосторожности не вызвать очередного недовольства у артефакта. «Я уберу ожог, а потом поговорю с распорядителем квартала о случившемся. Некоторые клиенты позволяют себе слишком многое. По всей видимости, в стандартный контракт необходимо включить новые пункты. Я осёкся и умолк. Вряд ли Лиза, как суккуба, способна оценить мое предложение, посему добавил. Ради вашей же безопасности. Ты должна это понимать». Она промолчала, лишь смиренно замерла и позволила моим пальцам скользить под кромкой ошейника. С ожогом я справился довольно быстро, разве что в месте, где ошейник смыкался в кольцо, под крошечной замочной скважиной для специального ключика пришлось повозиться особенно долго. Там концентрация магии была самой сильной, от этого и ожог глубже, до набухших волдырей. «Все», — закончил я, — «нам пора в зал». Она кивнула, еще раз поправила платье, вернула мне пиджак и улыбнулась себе в зеркало, будто убеждая собственное отражение, что все в порядке. Уже на выходе из уборной я заговорил вновь. «Я не воспринимаю угрозы Кранмерда всерьез». «Теперь, когда я знаю о его планах, ему придется хорошенько постараться, чтобы вообще попасть в квартал на следующий аукцион. В этом вопросе я смогу обеспечить ему некоторые проблемы. Это не так сложно, особенно находясь в кресле канцлера и обладая всеми полномочиями». На лице Лизы возникла кривая улыбка, а грустные глаза стали еще более грустными. «Лучше закройте квартал. Сделайте его добровольным». Пробормотала она и шагнула в коридор, вновь превращаясь в немую Лизу. Отвечать вслух я ей не стал, разве что мысленно согласился. Это место принесло слишком много горя и боли, чтобы продолжать существование на карте города. Но и резко менять сложившийся уклад я не мог. Слишком долго шел к посту канцлера, чтобы испортить все одним резким и неуместным приказом. Общество должно хотеть перемен, чтобы безболезненно их воспринять, особенно таких глобальных, как уничтожение квартала. Весь следующий день я занимался тем, что изучал текст договора по совместной разработке нефтяных месторождений с Арсамасской империей. Документ уже несколько раз просматривали специалисты, но с финальным вариантом я все равно предпочитал ознакомиться сам. Параллельно с этим читал досье Виктории Райт, которое нашли в архивах бюро, и в очередной раз проклинал политику приемного отца. Из-за его немыслимой и дурацкой травли суккубов Панем потерял тьму незаменимых специалистов. Даже без досье Райт под рукой я мог бы назвать еще несколько фамилий навскидку. Торани Фелс и ее муж Аластар, инженеры и изобретатели. И если Райт перешла на другую сторону баррикад, то чита Фоксов погибла во время войны, по крайней мере официально. Виктория же вошла в делегацию как специалист по вопросам составления магических договоров, что логично при ее прошлой специальности судьи. Уж кто-кто, а она сумеет найти второе дно даже у неверно поставленной запятой. Но гораздо более интересным оказался пункт о родственниках старой иллюзорницы. Там значилась дочь по имени Катерина, приемная. Даты рождения и усыновления косвенно указывали на то, что экономка в доме Аманды и приемная девочка Виктории примерно одного возраста. А значит, могут оказаться одним и тем же лицом. Но убедиться и проверить никогда не бывает лишним. Тем более, что рядом с именем Катерины стояла пометка с цифровым кодом уже ее досье. Я был немало удивлен, когда, запросив эти данные, через какое-то время получил ответ, что они изъяты из архива еще моим отцом и обратно возвращены не были. «Весьма любопытно», — пробормотал, потому что совершенно не представлял, зачем генералу понадобились сведения о Катерине Райт. Насколько я понимал, девчонка суккубой не была. Дара, соответственно, не имела. Так с чего подобный интерес? За ответом на эти вопросы пришлось лично спускаться в архив и запрашивать сведения, начиная с даты изъятия личного дела Катерины Райт и заканчивая информацией, какие еще документы брал отчим и забыл в кавычках вернуть. Выяснилось немного. Например, что дело на Катерину было заведено еще в годы войны. Сроки примерно совпадали со временем, когда из страны исчезла Виктория. Чудом нашелся даже протокол допроса 13-летней девочки. Его почему-то не вложили в основную папку. Пока читал, несколько раз ловил себя на мысли, что хочу убить того, кто опрашивал ребенка. Этому офицеру повезло, что в протоколе не было его фамилии, потому что уж слишком на бумаге все выходило складно. Я же, будучи не понаслышке знакомым с методами, которые применялись для развязывания языков, даже представлять не хотел, что могла пережить девчонка, когда из нее вытягивали по слову. В лучшем случае били. В ходе беседы Катя Райт так и не рассказала, где ее мать, утверждая, что та погибла, оставив ее одну одинешеньку. Зато поведала про некий морской порт, через который ее хотели вывести в другую страну старые знакомые матери. Но, как это часто бывало, в то время городок подвергся авианалету. Девчонка выжила чудом, не успев взойти на корабль. Чем дальше я читал, тем более уверялся в мыслях, что в доме Аманды работала именно дочь Виктории Райт. Удивительные совпадения, в которые я не имел привычки верить и которые меня весьма настораживали. Особенно учитывая, что обеих девушек неожиданно стали связывать вещи, так или иначе имеющие отношение к Арсамазу. Параллельно с этим я продолжал задаваться вопросом, зачем отец изъял досье Катерины из архива. Работницы, две древние канцеляристки, пообещали поднять больше сведений о том, какие еще документы могли осесть у покойного генерала, но для этого им потребуется время. Остаток вечера прошел спокойно. Я продолжал изучать договор, делая пометки в пунктах, которые мне не нравились и по которым хотел бы отдельного обсуждения. Уже затемно, закончив и собираясь домой, я стоял у дверей, закрывая кабинет, когда из противоположного конца коридора раздались звуки бега. В столь поздний час, когда здание было пустым, подобное ощущалось настораживающе. Еще больше мне это не понравилось, когда я увидел спешащего ко мне лейтенанта Ричардса, потому что новости, которые мне приносил связист, еще ни разу не были хорошими. «Что случилось?» — хмуро поинтересовался, перекладывая осенний плащ в другую руку. «Смотритель квартала!» — служивый, согнувшись пополам, пытался отдышаться и при этом докладывать. «Эрнест Карлстон убит на рабочем месте. Сейф вскрыт, и одна суккуба пропала. Элизабет Фокс». В следующий момент с места сорвался уже я, спеша к лифтам и бросив лейтенанту приказ поднимать наших специалистов и отсылать на место преступления. Из здания бюро выбежал под проливной ливень и, не обращая внимания на дождь, прыгнул в Олд-Ройс. Первая мысль — Кранмарт окончательно съехал с катушек и решил мне отомстить за вчерашнее, выкрав насильно девчонку из квартала. Если так, то труп Лизы будет следующим, который найдут полицейские. Потому что магия чертовых ошейников не позволит ей выбраться даже на соседнюю улицу без соответствующего разрешения от смотрителя и подписанного контракта по найму. Вторая мысль была уже более здравой. Насколько бы сильно меня не ненавидел Кранмарт, но на убийство Карлстона он бы не пошел. Эти двое вроде как имели почти дружеские отношения на почве «любви» в кавычках к суккубам. Фредерик, по уверениям злых языков, уже давно подсел на их магию иллюзий. А Эрнест, как коллекционер бабочек, спал и видел, как пополнить свою коллекцию новыми экземплярами для продажи. Уверен, поведись я вчера на его провокацию с Викторией, из старой суккубы Карлстон сотворил бы очередной гвоздь программы. В квартале у особняка Карлстона уже выставили оцепление из нескольких отрядов полиции. Хотя случайных зевак тут не было. Разве что несколько девчонок-суккубов, которых я периодически видел на приемах. Их уже допрашивали детективы. «Кто здесь главный?» — окликнул я одного из сержантов. «Капитан Лоуренс», — с готовностью отозвался он, мгновенно меня узнавая. «Веди к нему», — приказал я. Лоуренс нашелся в кабинете покойного. Высокий и немного полноватый полицейский стоял над телом застреленного Карлстона и задумчиво осматривал труп. «Расследование переходит под юрисдикцию Бюро безопасности». Без лишних предисловий прямо с порога заявил я. «Спасибо, что приехали, детектив Лоуренс, но дальнейшее ведение дела не ваша забота. Сейчас прибудут мои специалисты». «Но, сэр...» Я остановил его жестом. «Все, что связано с суккубами, дело государственной важности, так что будьте добры передать все материалы офицерам бюро, которые прибудут с минуты на минуту. Пока же введите в курс дела меня». По лицу Лоуренса было видно, что он думает о взорвавшихся и наглых мальчишках, получивших кресло канцлера. Но дерзить он мне не посмел, принялся излагать. «Убийство произошло около 2 часов назад. Нас вызвала одна из девушек, у которой сегодня...» Он замялся. «Не было клиентов». «Она слышала выстрел?» «Нет, его никто не слышал. Основной шум поднялся, когда неизвестные в масках выволокли из дома Элизабет Фокс и силой усадили в машину. Девушка кричала и сопротивлялась, а в ее доме мы нашли это». Детектив подвинул ко мне лежащий на столе расстегнутый золотой ошейник и ключик от него. «Кто-то снял его с суккубы, а после вывез из квартала». Кончики моих пальцев похолодели. Я подошел к сейфу Карлстона, аккуратно приоткрыл его дверцу концом трости и взглянул внутрь. На нескольких полках нетронутыми остались документы, деньги, а вот на самой верхней, на черном бархате, словно в ювелирном магазине, лежали ключики с бирками имен, тонко выкованные, размером с полпальца, и такие же золотые, как ошейники на шеях суккубов. Даже невооруженным взглядом было понятно, что одно место на бархатной подложке пустует. По всей видимости, злоумышленники ворвались вначале сюда и пристрелили Карлстона, когда он оказал сопротивление, а после вскрыли сейф, забрали ключи и выкрали девушку. Он сам открыл хранилище и отдал ключ. Поправил я детектива. Никто бы не смог забрать артефакт без полномочий смотрителя квартала. Об этом я знал лучше многих, потому что не единожды получал такой ключик от Эрнеста после аукциона. Он всегда доставал их с особой церемонностью, ловя удовольствие от процесса и собственной важности. «Я хочу поговорить со свидетельницей», — наконец произнес я. «Отведите меня к ней». «Но она уже все рассказала. Я могу отдать вам протокол». «Суккубы по определению не могут рассказать все». «Им контрактом запрещено болтать лишнее», — припечатал я детектива ответом. «Единственное исключение — разговор со мной, во благо государства. Так что ведите». Пусть и с неохотой, детектив вышел из кабинета и направился к лестнице. Мы спустились на первый этаж в просторную гостиную, где на диване сидела Брайна Ашторс, полненькая этим запоминающаяся суккуба. Вес она наедала тщательно и явно специально, найдя тем самым способ обезопасить свою честь. Было нечто парадоксальное в том, что, будучи самой дешевой среди иллюзорниц, она на протяжении многих лет была самой непопулярной. Видимо, даже в вопросе получения поцелуя львиная часть клиентов квартала предпочитала красоток, пусть и за большие деньги. «Оставьте нас», — произнес я, обращаясь к капитану, — «и двери за собой закройте». Лоуренс удалился, недовольно поджав при этом губы, но плевать я хотел на проявление его затронутых чувств. Сейчас меня волновало, кто и куда увез Лизу. Едва дверь за капитаном закрылась, я сел в кресло напротив девушки и произнес: «Брайан, я постараюсь быть вежливым и не хочу давить без надобности», — тихо начал. «Ты прекрасно знаешь, кто я и какие возможности имею. Поэтому ты должна рассказать все, что видела и о чем знаешь». Девчонка задумчиво пожевала губы, а после улыбнулась и с плохо скрываемым ехидством произнесла: «Я уже говорила с полицией, мне нечего добавить». «Ну, конечно же. А на что я рассчитывал? На предельную откровенность? Для нее я враг номер один. А если хорошо подумать?» Пока еще по-доброму выговорил я, тут же намекая на то, что умею быть злым. «Мне очень не хочется вести тебя в бюро и допрашивать там, поэтому даю второй шанс. Итак, Брайна, ты знаешь тех, кто увез Лизабет?» «Нет». Пусть и с неохотой, но она ответила: «Точнее, я не видела лиц, поэтому не могу утверждать. Машина тоже незнакома. Да и вообще, я больше волновалась за Лиз, когда ее выволокли. Она ведь кричала, действительно кричала так, что все слышали. Это было так...» Брайна поежилась. «Непривычно. Мы все привыкли, что она молчит». «Она кричала что-то конкретное? Может быть, имена, фамилии?» Суккуба посмотрела на меня, словно я идиот. Но я и сам уже это понял, что сказал лишнее. «Она не Майя». Огрызнулась девушка и отвела взгляд, а после все же вскинула и посмотрела мне в глаза. «Так, выходит, ее увезли не по вашему приказу?» «С чего такой вопрос?» Свое выражение лица я старался держать максимально нейтральным, хотя подобным вопросом был немало удивлен. «Ни с чего, простите, глупость сказала». Тут же включила заднюю передачу Брайна. «Нет уж, говори». Я на уровне интуиции чувствовал, что она знает нечто важное, но просто так не скажет. «Выкладывай. Особенно, если это поможет найти Лизабет». Муки выбора были видны на лице девушки. Она закусывала губы, впивалась пальцами в обивку дивана, на котором сидела, и явно не желала говорить. «Я не приказывал похищать мисс Фокс, и мне действительно важно знать, кто ее украл. Не убил смотрителя, а именно кто похитил Лизабет», — расставляя акценты, произнес я. «Не заставляй меня тащить тебя в бюро, Брайна, и вытягивать информацию силой». Она тяжело вздохнула и сдалась. «Ей было плохо в последний месяц. Очень часто тошнило. Многие девчонки замечали изменившееся состояние, и мы догадывались». Она нервно сглотнула и бросила на меня опасливый взгляд, пытаясь просчитать мою реакцию на свои слова. «Догадывались о чем?» — подтолкнул к ответу. «О том, что Лиза беременна», — очень тихо прошептала она. «Не знаю, где она успела и от кого, но многое указывало именно на это. Токсикоз, бледность. Она один раз даже упала в обморок». «Почему не вызвали врача?» Услышанное было для меня шоком. «О каком враче речь?» — усмехнулась Суккуба. «Вызвать его, и чтобы ее в тот же день увезли туда, откуда никто не возвращался?» «О чем ты?» «Вам лучше знать, господин канцлер, куда увозят рожавших суккуб, у которых остался дар!» Зло бросила она и уже гораздо тише добавила. «Мы с девчонками молчали бы и прикрывали ее, сколько сумеем, лишь бы она избежала этой участи». Несколько долгих мгновений я сверлил Брайну взглядом, пытаясь понять, врет она или нет. Хотя какой толк сейчас был это делать? Я бы никогда не поверил в слова о беременности Лизы, если бы вчера сам не видел, как девчонку тошнило. Да мне даже на ум не могло прийти, что суккуба, живущая в квартале, умудрится залететь. Да и от кого, черт возьми? Если весь круг их общения просматривался вдоль и поперек. Ни одного случайного знакомства. Все контакты ограничены. Как? Я ведь не просто же переспала с кем-то, а по любви. У меня в голове это не укладывалось. На что она только рассчитывала? Задал этот вопрос скорее себе, чем Брайне, но она ответила. Наверное, что отец ребенка явится за ней. Это ведь любовь, господин Сакс. Настоящая любовь. Кем бы ни был этот мужчина, он не может бросить ее здесь. Хотя кому я это говорю? Вам не понять. Мне многое пока не понять. Согласился с ней, но имея в виду совершенно другое. А после поднялся с дивана, показывая, что разговор окончен. Вышел из главного особняка квартала, сел в автомобиль, долго сидел, бездумно сжимая руль, а потом полез в бардачок. Там валялась пачка вишневых сигарет. Их оставила Аманда в тот вечер, когда я подвозил ее и одурманенного зельем Грегора домой. Наверное, они вывалились у нее из кармана. Зажигалки у меня сроду не водилось, но, подозвав сержанта из оцепления, я попросил у него спички. А после курил, кашлял с непривычки, но все равно продолжал. Наблюдал, как дым заволакивает салон едким туманом, и понимал, насколько ничтожным осталось мое положение, несмотря на занятый пост. Я собрался менять систему, о которой ни хрена не знал. Да я вообще до хрена чего не знал. Ни о том, куда увозили суккубов с даром, ни о делишках отца и пропавших досье, ни о том, кому и зачем понадобилось похищать Лизабет. Все эти вещи могли быть даже связаны. Вот только как добраться до правды, прежде чем станет слишком поздно? Я выбросил окурок в окно, завел авто и погнал к дому. Мне нужно было поговорить с Ричардом. Ведь он долгие годы работал в доме, мог что-нибудь видеть и подсказать, потому что все бумаги, которые хранились в кабинете отчима, я давно прочел вдоль и поперек, но могли быть и другие места, о которых я не знал. Генерал Сакс наверняка был в курсе, куда увозили суккубов, а главное, для чего. Всю дорогу я прокручивал в голове вчерашний короткий разговор с Лиз. Напуганная, бледно-зеленая, с огромными грустными глазами, и ее рвоту я списал на стресс, хотя мог бы увидеть беременность, будь мои знания в медицине не столь поверхностными. Но не готовила меня жизнь к тому, что придется столкнуться то ли с акушерством, то ли с гинекологией. Я мог заживить рану, перелом, срастить порванные сухожилия, но все разделы книг о женской анатомии всегда пролистывал как ненужные. Сканируя вчера организм девушки, я искал отравление, а не развивающийся плод. Запоздало до меня дошло, почему Лизабет в нашу прошлую встречу так категорично отказалась пить таблетку с наркотиком, отшибающим память. Боялась навредить ребенку. И, выходит, уже тогда знала о беременности на ранних сроках. Мысленно я сделал себе пометку поднять все данные по клиентам девушки в те дни, чтобы разобраться, что к чему, и найти возможного отца. Его личность не давала мне покоя. Я не верил в то, что девчонка могла влюбиться в какого-нибудь богатого старого хрыча, а молодых и способных оплатить ночь с суккубой в столице было не так много. И опять же, их совместная ночь не могла произойти в самую первую встречу. Контракт бы полностью не позволил посягнуть на честь мисс Фокс. Значит, речь шла либо об эскорте, либо о найденной лазейке в магическом договоре. Я сделал себе еще одну мысленную зарубку. Внимательно изучить пункты о запрете на сексуальные связи с иллюзорницами. Насколько помнил, речь в магических контрактах шла только о насильственных действиях. О добровольных проявлениях чувств ни слова. Иначе влюбленный, подписавший контракт, рисковал превратиться в труп, едва сняв трусы. Ведь контролировать взаимные чувства к суккубам было фактически нереально. В итоге, из-за всех этих мыслей, ехал я медленно и к тротуару у дома припарковался, когда первые лучи солнца уже проклюнулись на горизонте. Во мне даже зашевелились сомнения, стоит ли будить Ричарда в столь ранний час или пожалеть старика и дать поспать подольше. Но зажженный свет в окнах первого этажа явственно говорил, что дворецкий и так бодрствует. Слуга распахнул передо мной дверь, едва я подошел к крыльцу. Похоже, ждал моего появления. «Что-то произошло?» — спросил я, входя внутрь, гадая, чем же добьет меня сегодняшний день. «Сэр?» — Ричард протянул белый конверт. «Это принесли около часа назад. Позвонили и оставили на пороге. Боюсь, вам это не понравится». «С чего ты взял?» Хоть послание не было вскрыто, но мои собственные ощущения были схожи с предположением Ричарда. Хорошие новости не оставляют посреди ночи в неподписанных конвертах без адреса. «Твоя правда», — согласился, сканируя письмо на предмет опасности и, не найдя, разорвал бумагу. На одиночном листе было оставлено очередное анонимное послание из криво наклеенных газетных букв. «Суккуба у нас... Если тебе дорога ее судьба, сделай все, что от тебя потребуется. Указания получишь в следующем письме. Если откажешься, твой ребенок никогда не родится, а тело своей девки будешь получать частями. Проверим, насколько сильно ты ее любишь, железный канцлер». «Какого хрена?» — выдохнул я и перечитал письмо трижды, прежде чем до меня дошел окончательный смысл. Меня шантажировали не моим нерожденным ребенком. Я боялся, что враги похитят Аманду, но на ее месте оказалась Лис.